Рассказ «Победитель 2». Но если в один прекрасный день, типа от ностальгии, вам опять его захочется, он всегда будет рад возвратиться.